Упакованные грузы от упаковочных машин поступают к подающему и ускорительным конвейерам, которые автоматически размещают их в ряд и подают на приемный стол машины. Пластинчатый конвейер доставляет порожний поддон к элеватору пакетоформирующей машины, который поднимает и устанавливает его несколько ниже уровня приемного стола. После сформирования одного полного слоя груза на приемном столе последний отводится назад, а весь груз укладывается на поддоне. Элеватор опускает поддон с грузом на высоту слоя, а приемный стол вновь занимает исходное положение, и на нем формируется новый слой груза. После полной загрузки поддон опускается элеватором на разгрузочный конвейер. Вилочный погрузчик доставляет груженный поддон на склад или грузит в транспортное средство. Автоматизированные пакетоформирующие машины могут быть запрограммированы для автоматической сортировки и формирования в пакеты грузов различных размеров. Ко второму типу автоматизированных пакетоформирующих машин относятся машины с вакуумными присасывающими головками. Конструкции этих автоматизированных пакетоформирующих машин аналогичны машинам первого типа. Однако у них отсутствуют элеваторы для подачи поддонов. Укладка каждого слоя груза осуществляется с помощью вакуумных присасывающих головок, смонтированных на раме, на которой также установлены вакуумная камера, воздуходувка и электродвигатель. Рама с присасывающими головками обеспечивает взятие слоя груза с приемного стола, его подъем, перенос и укладку его в пакет. В СССР нашли в основном применение пакетоформирующие машины первого типа. К 1975 году разработано различными проектно-конструкторскими организациями свыше 20 конструкций пакетоформирующих машин, которые предназначены для пакетирования тарно-штучных грузов в бумажных или джутовых мешках, ящиках, коробках и кипах. Производительность этих пакетоформирующих машин колеблется от 20 до 50 тонн в час. На выставке «Пакетные перевозки 76» было представлено немало интересных образцов пакетоформирующих машин. Так, специалисты Минсельхозмаша из Волгограда продемонстрировали машину для укладки в пакет на плоском стандартном поддоне фасонных изделий на примере звеньев тракторных гусениц.